Глава 29. Наверняка мое лицо сейчас было красноречивее многих слов. Думаю, выглядела я откровенно глупо и смогла выдавить из себя одно единственное слово. «Простите?» «Что именно вас смутило, Ваше Величество?» «Честно, все. Я не умею искать миры и открывать порталы». «Это умеет ваш супруг, Ваше Величество. А благодаря вам и вашей энергии он сумеет сделать это без особых усилий». Терпеливо и без насмешки объяснял мне старейшина. «Я понимаю, эта информация сложна для восприятия, но не торопитесь. Успокойтесь и тщательно взвесьте все имеющиеся варианты. Знайте, лишь вам решать судьбу своего народа. Мы слишком долго ждали свою королеву, чтобы позволить себе давить на нее». «Ой, вот только не надо делать вид, что вы ничего не поняли. Конечно, я против войны, конечно, я за любую авантюру не кровавого характера. Кирюш, объясни это им, у меня просто слова кончились». Чуть сжав мои пальчики, Кир, как я и просила, взял всю ответственность на себя. «Старейшины, мы с Ее Величеством посовещались и приняли следующее решение. Мы действительно не смеем позволить себе развязать войну. Наш народ един и, безусловно, пойдет за своим королем и будет подчиняться каждому его приказу, но война не наш вариант. Мы не захватчики и не агрессоры, мы законники. И пускай законы этого мира давно утратили изначальный смысл, и во главе сейчас те, кто их попирает, но внутри каждого из нас знание истинных законов. Все наши семьи давно и прочно переплелись с семьями всех проживающих на планете рас. И я не вправе допустить раскола. Брат не смеет поднимать руку на брата, пускай даже один из них древний, а другой младший. Как один из древних, я осознаю всю ответственность перед младшими. Мы привели их в этот мир, чтобы избежать войны. Мы сами пришли в этот мир, чтобы обрести королеву. Наша миссия выполнена. Наше время на этой планете подошло к концу, а значит, пора отправиться на поиски собственного дома, оставив младших и дав им возможность жить своей жизнью. Наше решение — новый мир». «Красиво сказал. Как же я тобой горжусь, истинный король!» Склонив головы, старейшины подтвердили свое согласие с решением монарха. На этом совещание решили прервать, так как основной момент был решен и следовало заняться такими насущными вопросами, как поиск мира и оповещение рода о скором переезде. Я слабо представляла, как это будет происходить, но Кирилл заверил, что мое участие будет выражаться лишь в моем присутствии и моральной поддержке. Остальное мужчины сделают сами. «Раз уж все решено, то позволь проводить тебя в другое помещение». Предложив руку, Кир раскланялся с присутствующими и повел недоумевающую меня в сторону личных покоев. «Я тебе поражаюсь. Кто за обедом зевал каждые 30 секунд? Или уже забыла, что хочешь спать?» «Я? Нет, не забыла». Я усмехнулась и покачала головой. «Все-то он видит. Просто столько новостей разом, что как-то не до того. Да и перехотела уже, кажется». Организм думал иначе. И стоило мне договорить, как тут же накатила жуткая зевота. «Кажется ей». Ворчливо пожурив, Кир вдруг зевнул следом. «Ну вот, и меня заразило. Все, ничего не знаю, но часиков 5 нам поспать просто необходимо. Вскоре будет совсем не до сна». «Да, ты прав». Мы уже дошли до спальни, и я придирчиво осмотрела каждый сантиметр пола и кровати, но не нашла ни единого намека на то, что здесь произошла трагедия. Пол был натерт до блеска, постель сменена, окна закрыты, а воздух был свежим и приятным. «Надеюсь, служанки и не приготовили нам сюрприз?» «Не переживай, парни лично проверили каждую и отобрали в твое служение самых порядочных». Вернувшись в человеческую постась, Кир взглядом дал понять, чтобы я сделала то же самое. И когда я послушно подчинилась, то без промедления взялся за бретельки моего платья. «Снимай это сокровище мое, без него тебе будет удобнее». «Даже и не подумаю возразить, мой король». И рад бы заняться чем-нибудь поинтереснее, чем просто сон. Но стоило голове коснуться подушки, как глаза закрылись сами собой. Мне хватило сил лишь на то, чтобы как можно крепче обнять своего мужчину, счастливо вздохнуть и убыть в страну сновидений. А подсознание уже приступило к поиску идеальной планеты для возрожденного рода и составлению списка важных качеств, которыми должен обладать наш будущий дом. Каждый день следующей недели проходил примерно по одному и тому же сценарию. Мы с Киром искали подходящий мир, старейшины оповещали род о скором переезде и эффективно устраняли спорные моменты с родственниками иных рас. Маршалы завершали текущие дела, делая основной упор на поиск убийц моего рода и определение будущего правителя Южного континента. А жены маршалов составляли список всего необходимого, что мы заберем с собой. С каждым днем этот список становился все длиннее, включая в себя не только предметы первой необходимости, личные вещи домашних питомцев, но и такие пункты, как родственников, друзей, знакомых и просто тех, кто был не прочь покинуть землю, с которой вскоре уйдут все без исключения законники. Новость не афишировалась, мало того, держалась в строжайшем секрете, потому что реакция как Верховного мирового совета, так и правящих семей могла быть неадекватной. Но те, кому надо было знать, знали. Мало того, поддерживали. «Софи, ты уверена?» Род Пейсина прибыл в Австралию почти в полном составе. И уже третий день я приставала к беременной кузине с вопросом, а хорошо ли она подумала. «Это ведь не прогулка на курорт. Это абсолютно новый, неизведанный мир. А у тебя скоро роды, понимаешь? Я не могу гарантировать, что новый мир будет лучше». «Ой-ой, уж хуже этого он точно не будет». Отмахнувшись так беспечно, словно нам предстоял не межмировой переход, а прогулка по магазинам, Софи чуть сгрустнула и погладила ладошкой кругленький животик. «Знаешь, когда любимый человек, узнав о ребенке, говорит, что все, что между нами было, — это лишь страсть, я понимаю, что это не он не прав, а я ожидала от него слишком многого. Я просто хотела быть любимой, иметь мужа и детей. Я не хочу оставаться в мире, где секс без любви — это норма. Я всего 3 дня живу рядом с самыми страшными демонами планеты, но как никогда отчетливо понимаю, что они и есть то самое мое будущее. Так что хватит заниматься ерундой и отговаривать меня от переезда. Займись лучше делом. Вы нашли мир или еще ищете?» Такие разговоры у меня были практически со всеми, кто решил последовать в новый мир вслед за уходящими законниками. Кто-то не желал расставаться с сестрами и дочерьми, вышедшими за маршалов замуж, кто-то понимал, что с уходом маршалов уйдет и закон, а кто-то желал начать новую жизнь и помочь построить светлое будущее. «Нет, ну а что?» Гном был суров и непреклонен, а также уверен, что без них мы, если и справимся, то не так хорошо, как с ними. Сегодня ко мне на поклон пришел почти весь гномий род Краснобород во главе с господином Добронравом, чья медная борода вызвала мое искреннее восхищение и уважение. Аж до колена, да еще и с 33 косичками по количеству внуков. Самому Добронраву, заслуженному мастеру резьбы по дереву, не так давно исполнилось 250 лет, но мужчина выглядел так, как и должен выглядеть глава рода. Уверенно, крепко и самую капельку сурово. Вот только задорные искорки в карих глазах, прячущихся под кустистыми бровями, выдавали его действительно добрый нрав с головой. «Ваше Величество, мы всегда родили за благо вашего рода, и я возмущен решением совета. Уж коли в верхах царят подобные низменные настроения, и с мира уходят лучше, то наше решение единогласно. Пора менять мир, поддерживая достойных, так что даже не смейте меня отговаривать». «Что вы? Нет-нет, не буду». Чуть опешив от подобного напора, я мысленно простонала, но внешне лишь сдержанно улыбнулась. «Я не вправе отговаривать вас от принятого решения. Будьте наготове. Открытие портала произойдет на днях. Мои подчиненные оповестят вас о времени перехода заранее. Но, сами понимаете, к этому моменту вы должны быть уже полностью готовы». «Понимаем, как не понимать». Согнувшись в низком поклоне, гном заверил меня, что им осталось лишь подпоясаться да на дорожку присесть, а в остальном они уже полностью готовы. «Сколько вас?» «Да, почитай весь род, да соседи кое-кто. Всего 318 душ». И подобных послов со всего мира я принимала ежедневно. Да не по одному разу. Все без исключения малой народности и даже люди, что меня вообще поразило, отправляли ко мне своих представителей и глав родов, чтобы разрешить им уйти вслед за древними. Земля слухами полнилась. Как мы ни старались скрывать это. Такое положение дел настораживало. не могут в совете не услышать хотя бы краем уха о новом великом исходе. А ведь он действительно был великим. Уходил не только род Шакор, насчитывающий более 3000 семей, а вместе с ними уходили еще более 10 000 просителей. Капля в море для планеты Земля, на которой проживало более 7 миллиардов существ. Но даже я понимала, что уходили лучшие. Мошенникам, прихлебателям и лодырям отказывали те, кто не желал видеть их рядом с собой. А обмануть маршала было нереально. Едва за последним посетителем закрылась дверь кабинета, а на часах пробило 9 вечера, я отправилась на поиски своего работящего супруга. Если на мне лежала ответственность за прием просителей, предварительно проверенных бдительными стражами, то он в это время занимался допросами и еще раз допросами. Время поджимало. Уже завтра состоится Верховное собрание, на котором нам предстоит отречься от огненного трона. А ведь мы до сих пор не уничтожили демона, возомнившего себя вершителем судеб и вырезавшего руками наемных убийц весь мой огненный род. Имя было уже известно. Это оказался герцог Уильям Шерессан. Но, к сожалению, он слишком хорошо спрятался, осознав, что его дни сочтены. Ведь на его поиски брошены почти все силы маршалов. Были выявлены и допрошены все помощники, все члены рода, но именно этому демону удавалось скрываться. Кстати, в результате допросов ветвь Шерессан лишилась права престола наследия, и следующей стала ветвь Гравендраж, которую также проверяли очень тщательно, не собираясь доверять континент кому попало. В общем, работы было столько, что на личную жизнь и шалости времени не было совсем. Мы даже не всегда поесть нормально успевали. «Зайчонок, ты сейчас где?» Мысленно взывая к супругу, потому что никак не могла его найти, я знала, что он услышит мои мысли, в любом случае и оповестит кого-нибудь из курьеров, а они отыщут меня и дадут знать. Так и вышло. «Ваше Величество!» Я спускалась по лестнице, и юный посланник нашел меня на лестничной площадке между первым и вторым этажами. «Ваш супруг просил передать, что сейчас очень занят и не может к вам присоединиться. Буквально 1.5 часа назад во дворец прибыла делегация от оборотней, которая преподнесла всем нам небольшой сюрприз. Сейчас уточняются подробности». «О, что за сюрприз?» Удивившись подобному сообщению, а также невероятно взволнованному маршалу из молодых ребят, которые без лишних возражений взяли на себя обязанности курьеров, я поразилась еще больше, когда парень замялся. «В чем дело?» «Ваш супруг просил не говорить». «А где сейчас мой супруг?» «Общается с главой лунной стаи». «Где?» «А еще он просил проводить вас в другое место». Парень явно чувствовал себя не в своей тарелке. Я же хмурилась все больше и больше. «Это еще что за новости? Почему я не имею права знать подробности?» «Я прекрасно знаю, что лунная стая считается самой незаконопослушной и даже бандитской, и уж чего я не хочу точно, так это мешать супругу вести важные разговоры. Но если сейчас мое любопытство не будет утолено, то я жлопну!» «Майкл? Майкл, верно?» «Да, Ваше Величество». «Давай так. Я соглашусь с твоим предложением уйти в свои покои, а ты намекнешь мне о содержании сюрприза. Обещаю, что восприму информацию адекватно». Тонко, но несколько угрожающе улыбнувшись, и тем самым давая понять, что в случае отказа реакция будет малоприятной, я буквально сразу добилась желаемого. Парень тоскливо вздохнул, сконфуженно поджал губы, затем вздохнул снова, кажется, даже у кого-то попросил совета, а затем кивнул. «Лунная стая привезла голову герцога Уильяма. К сожалению, доставить его живым не получилось, так что они решили, что вам хватит головы». Сюрприз оказался весьма кровавым, но приятным. Я не кровожадна, но эти недели изменили мое отношение не только к маршалам, но и к смерти и возмездию. Я не жалею эту мразь. Я рада, что он мертв. «Спасибо, Майкл». Благодарно улыбнувшись парню и отметив его явное облегчение, я развернулась и отправилась наверх. Я обещала. А подробности я смогу узнать и попозже у того, кто не посмеет мне отказать. 10. 11. Лежа в постели, я нервничала и раздраженно кусала губы. 11:30, а Кир до сих пор не пришел. А мне нельзя нервничать. Я от этого злая и дерганая. «Прости». Устало улыбнувшись, демон поторопился подойти сразу к кровати и сорвать поцелуй, а после этого практически рухнул рядом, упав лицом в подушку. Его едва различимое бормотание донеслось до меня через слово, но я все равно разобрала смысл. Устал, как собака. Бедненький. Моментально сменив гнев на милость и сочувствие, я поторопилась обнять своего любимого маршала, чтобы хоть как-то восполнить потраченную за день энергию. Сегодня мы виделись лишь утром, и даже за едой не получилось пересечься. Я обедала и ужинала непосредственно в кабинете, тогда как он в это время был в допросных. «Спасибо». Повернувшись на бок, Кир обнял меня крепко-крепко, попутно прижавшись губами к моей шее. «Богиня моя!» «Ну, скажешь тоже». Смущенно сморщив носик, я беззастенчиво делилась с любимым своими эмоциями, и минут через 10 муж блаженно закрыл глаза и, наконец-то, открыто улыбнулся. Не устала, а расслаблена и довольна. «Расскажешь?» «Обязательно, но кратенько, хорошо?» Кир, отстранившись, как попало, скинул одежду прямо на пол и снова крепко меня обнял. Судя по его действиям, этот день действительно его вымотал, так что я согласно кивнула. Мне и кратенько хватит, лишь бы по существу. Они действительно привезли голову герцога. Мало того, он сам обратился к ним за помощью, думая, что самый бандитский клан уж точно спрячет его надежнее всех. Он ошибся. Глава лунной стаи хоть и бандит, но с принципами. А сейчас только глухой не знает, чем провинился герцог. Волки никогда не прощают тех, кто ради власти вырезает женщин и детей. Мы провели генетический анализ. Голова действительно принадлежит герцогу, так что все в порядке. В основном большую часть времени мы потратили на то, чтобы обсудить переход лунной стаи вместе с нами. Ого, но они же... Да, ягодка, они бандиты, но заметь, с принципами. В нашем деле это важнее всего, и поверь. 3000 оборотней, включая женщин и детей, — это реальная сила, отказываться от которой будет глупо. Мы разговаривали очень долго и подробно, и по итогам переговоров пришли к устроившему всех решению. Оборотни получают шанс на реабилитацию, а мы получаем в свое распоряжение верных подданных, которые постараются вести себя в рамках закона и подчиняться тем правилам, которые установим мы. Я понимаю твое сомнение. Я и сам не до конца уверен в желаниях всех без исключения членов стаи встать на путь праведный. Но шанс должен быть у каждого. Самое главное, такое желание есть у главы стаи и его помощников. Старейшины без стеснения проверили их на искренность и честность. Ну, раз так, тогда хорошо. Я буду рада, если благодаря обретению нового дома сразу столько семей получит шанс на новую жизнь. Сегодня будем искать мир или ты устал? «Будем, ягодка. Время поджимает. Кстати, еще пару дней назад хотел предложить. Может, сегодня ты будешь искать? Я помогу. Говорят, новичкам везет. Вдруг и правда повезет. С направлением и основными параметрами мы уже определились. Как светятся оптимальные миры, ты уже запомнила, так что дело за малым. Осталось найти нужную планету, которую можно с полным правом назвать своей». «Легко сказать». Мы действительно каждый вечер перед сном несколько часов путешествовали по космосу, отправляясь туда частичками души. Но до сих пор так и не обнаружили оптимальный мир. Из более чем сотни обследованных больше половины не подходили по условиям проживания. Треть была под вопросом, потому что планеты находились в фазе становления и пройдет еще не 1000 лет, когда условия проживания перестанут угрожать жизни. Ядовитые плотоядные растения, хищные животные, многочисленные активные вулканы и прочие беды. А остальные были уже плотно заселены, и пришельцы в виде древних демонов и свиты никого бы не обрадовали. «Не бойся, не получится сегодня, попробуем завтра, послезавтра. Будем искать каждый день, потому что это необходимо». Снимая с моей кожи напряжение не только кончиками пальцев, но и поцелуями, Кир в кратчайшие сроки вернул мне уверенность. «Умничка. Закрывай глаза. Отправляемся». Это путешествие было далеко не первым, но я не переставала поражаться подобным возможностям древних. Мы стали теми самыми энергетическими искорками, для которых не было ничего невозможного. Тела расслабленно уснули, а души, заручившись поддержкой рода и силой континентальных потоков, отправились в далекое путешествие на космических скоростях. Звезды, системы, галактики мелькали мимо нас одна за другой, но это все было не то, Кир был прав. Я уже до последнего микрона изучила правильное свечение подходящих планет и теперь останавливалась лишь для того, чтобы с сожалением констатировать. Занято. Занято, занято, занято. Отрицательный результат тоже результат, но он меня не устраивал. Я всегда добивалась своего. В свое время я уверенно подтверждала каждую ступень мастерства сирен, не отступая перед трудностями, и теперь тоже не отступлю. Я не имею права на отрицательный результат. Разогнавшись еще сильнее, я интуитивно вспыхнула, отправляя запрос непосредственно Вселенной. Где? Где та планета, которая нужна нам? Где та планета, которая нуждается в нас? Дай нам шанс обрести друг друга. Нам не надо многого. Нам всего лишь нужен дом. Анна? Тихий шепот звезды по имени Кирилл отвлек меня от злых мыслей. Глянь левее, там что-то. Кажется, еще один мир. Давай осмотрим. Давай. Замедлив бег, сначала мы тщательно изучили галактику, затем систему, а после и мир. Неужели? Да, да, да, Вселенная, я тебя люблю! Вспыхнув снова, но на этот раз уже благодарностью и счастьем, я почти не удивилась, когда из неведомых глубин до меня донеслась отчетливая эмоция одобрения и тихая мысль «пожалуйста». Древнейшая и могущественная сила, которой не было названия, но которая всегда помогала сильным и настойчивым. Я не разочарую тебя. Ну вот, я же говорил, что новичкам везет. Открыв глаза уже под утро, Кир мечтательно потянулся и шумно выдохнул, а потом простонал. Черт, спать хочу! Выспишься. Через недельку. Безбожно зевнув следом, я была так счастлива, как уже очень давно не была. Мы невероятно устали. Абсолютно не выспались, потому что всю ночь изучали мир и определяли его координаты относительно Земли. Но теперь мы были полностью уверены. Не позже, чем через сутки, можно справлять новоселье. Чур, я в душ первая. О, нет, вместе.